Глава 9. К тракту я смог подобраться довольно близко и при этом остаться незамеченным. Все же навык скрытности работал, и несмотря на выставленные дозоры, воины все равно не видели меня, хоть их взгляды и были обращены в лес. Когда рыцари закончили с ранеными и мертвыми со своей стороны, они начали заниматься телами убитых разбойников. Воины стаскивали их в одну кучу и при этом не забывали заглянуть в карманы и поживиться тем, что бандитам удалось награбить. «Теперь осмотрите лес. Я насчитал минимум 7 лучников, спрятавшихся в лесу по обе стороны. Ты...» Он указывает на одного из своих бойцов. «Осмотри ту сторону, а ты...» Показывает на второго. «Другую». «Черт, об этом я не подумал. Нужно текать отсюда как можно скорее». «Я бы на твоем месте этого не делала», – послышался в голове спокойный голос Андромеды. «У тебя хороший навык скрытности, и обнаружить твое зеленое тело ночью в таких густых кустах крайне сложно. А вот если ты запаникуешь и попытаешься сбежать, не ровен час словишь шальную стрелу и отправишься на перерождение», – закончила говорить Ада и замолчала. «А ведь она права. Мало ли что может случиться при отступлении». Я замер, даже дышать начал через раз. Тем временем воин, который пошел в мою сторону, нашел первый труп. «Сир Айрант, здесь мертвое тело!» – крикнул воин своему командиру. «Причина смерти?» – послышался вопрос. Воин, которого отправили проверить лес, задумался. «Пробить череп, вероятно, чем-то тупым и тяжелым. Хотя подождите-ка». «Сир Айрант, разбойника убили из пращи», – произнес воин после небольшой заминки. «Ты уверен? У нас в отряде нет пращников», – послышался ответ с тракта. «Черт, а вот это уже нехорошо. Если они найдут следующие тела, а они их обязательно найдут, то у рыцаря возникнет ряд вопросов, ответов на которые у них не будет. И, кстати, почему я не вижу их уровня?» «Есть вероятность, что у них имеется навык, который позволяет скрывать уровень своей силы, ну или они слишком сильны для тебя», – отвечает Андромеда. «Еще лучше. Все-таки надо было бежать отсюда и плевать на риски». Спустя несколько минут воин на моей половине тракта нашел еще несколько тел. Что самое интересное, проходя буквально в метре от кустов, в которых я прятался, он меня не обнаружил, и мой навык скрытности скаканул еще на один уровень вверх. «Тут еще одно тело!» Воин находит последнего бандита, которого я убил в самом начале. «Да что тут такое творится?» Не выдерживает главный рыцарь и самостоятельно заходит в лес. «Странно все это», — произносит воин. «Нам явно кто-то помог, но кто и зачем?» «Внимание! Получен навык. Острый слух. Первый уровень». «О, что-то новенькое. Видимо, концентрация на том, что я очень хотел услышать рыцарей, помогла мне получить данный навык, чему я был очень рад». Еще немного походив по лесу и убедившись, что вокруг одни лишь трупы бандитов, рыцари вернулись к карете. Спустя несколько минут двое воинов под командованием сира Айранда начали стаскивать тела разбойников из леса на тракт. «Что они будут с ними делать?» – поинтересовался я у ИИ. «Скорее всего, сожгут», – отвечает Андромеда. «Не думаю, что они будут копать для них яму». «Логично, они тут тогда до самого утра простоят». В общей сложности я насчитал порядка 30 с лишним тел, что говорило о том, что разбойничья банда была довольно большой. Через какое-то время, когда тела бандитов были собраны в одну кучу, их действительно подожгли, а парочку оставили в сторонке. Далее рыцари наспех соорудили виселицу, на которой позже и повесили тела бандитов, приделав к ним какую-то табличку. Несмотря на то, что я мог видеть ее, разобрать написанное я не мог. «Ты можешь прочитать?» – поинтересовался я у Андромеды. «Нет, на данный момент я не могу оперировать подобной информацией. Я не говорил о тебе ранее, но, скорее всего, то, что я не воспринимаю текущий мир в полном объеме, напрямую связано с твоим показателем интеллекта». «В смысле?» – Не понимая, о чем она говорит, спрашиваю я у Андромеды. Как я уже говорила ранее, мир магии – это всегда большая проблема для искусственного интеллекта вроде меня. Сама суть магии противоречит моему существованию, и взаимодействовать с этой средой, я имею в виду этот мир, мне довольно сложно. «И как тогда это происходит?» «Через тебя», – спокойно отвечает Ада. «В основном я оперирую характеристикой интеллекта, которая в этом мире отвечает за многие аспекты, в том числе за понятие и восприятие мира в целом. Надеюсь, тебе понятно, почему мы о нем так мало знаем». «Догадываюсь», – спокойно отвечаю я Аде. «Но ты же понимаешь, что на данный момент мне нужны другие статы?» «Понимаю, я на будущее. Для понимания языка, письменности, магии и так далее без этой характеристики никуда». «Кто бы ты ни был, если ты все еще здесь, выходи. Леди Винтер хочет тебя отблагодарить». Голос Тракта прервал мой диалог с Адой. Я даже дышать перестал. «Не хочешь пойти и получить заслуженную награду?» – интересуется Андромеда. «Да они меня убьют. Я же гоблин, или ты забыла? И, кстати, раз я не могу ни читать, ни писать, почему я могу понимать людскую речь?» «Скорее всего, небольшой бонус инфосети, как трейсеру», — отвечает ИИ. «Ну а насчет того, что ты гоблин? Ты же им помог. Какая разница какой-то расы?» «Разве я не считаюсь для этих людей монстром?» «Считаешься?» «Последнее предложение получить награду от благородной леди!» — выкрикивает один из людей, защищавших карету, и я вижу, как воины потихоньку начинают собираться, видимо, для того, чтобы отправиться дальше. Я тяжело вздыхаю. С одной стороны, если меня убьют, я воскресну, и жизни у меня, в принципе, есть, но вот их количество... Ладно, делаю глубокий вдох и, встав, начинаю медленно выходить из своего укрытия, предварительно подняв руки вверх. «Сир, справа!» Меня тут же берут на мушку несколько воинов, вооруженных арбалетами. «Не стрелять!» – дает команду рыцарь. «Опустить оружие!» – приказывает он, и воины подчиняются. Я делаю еще несколько шагов в сторону тракта и попадаю на свет одного из горящих по краям дороги факелов. «Гоблин! Это гоблин, сир! Гоблин!» – послышались голоса солдат. «Принять защитную позицию!» – дает новую команду Айрант, и его люди, ощетинившись оружием, берут карету в кольцо. По моему телу пробегает неприятный холодок. Чувствовал же, что не надо было выходить, что надо было остаться в укрытии, так нет же. Решил испытать удачу, и теперь, скорее всего, умру. На тракте воцарилась тишина. Я стоял на месте под прицелами нескольких заряженных арбалетов и под тяжелым взглядом 8 пар глаз. «Он что, не собирается нападать? Может, он приманкой, и в лесу прячутся другие гоблины? Смотрите, у него на поясе проща. Почему он стоит?» «Зеленокожий выродок!» Начали негромко переговариваться воины, а я просто продолжал стоять на месте и смотреть на них. «Сир, а может, это он нам помог? Ну, разбойников, того!» Услышал я слова одного из воинов. «Ну, хоть кто-то догадался, хотя вряд ли мне это поможет». Дверь кареты открывается, и из нее выглядывает привлекательная молодая особа лет 20. «Ой, гоблин!» Девушка зажала рот ладошкой и посмотрела на меня. «Первый раз вижу гоблина!» Она улыбнулась и, открыв дверь полностью, ступила ногой на ступеньку. «Леди Винтер, вам лучше остаться в карете», – забеспокоился рыцарь, который носил имя Айрант. «Он может быть не один». «Сир Айрант, как думаете, мог он нам помочь?» Не обращая внимания на предостережение рыцаря, перебила его девушка. Мужчина обеспокоенно посмотрел на леди Винтер, после чего перевел взгляд на меня. Мы встретились глазами, и у меня мурашки побежали по коже. «Этот воин силен», – послышался в голове голос Андромеды. «Я это чувствую», – спокойно отвечаю я ИИ, не сводя взгляд с Айранда. «Вероятность крайне мала. Гоблины – жестокие и беспощадные монстры, суть жизни которых – убивать и насиловать», Взгляд рыцаря стал очень холодным. «Не думаю, что кто-то из них стал бы помогать людям». «А зачем он тогда вышел?» Леди Винтер смерила меня заинтересованным взглядом. «Получается, что он услышал наши слова, разве нет?» «Не думаю, что гоблины могут понимать человеческую речь», — немного растерянно отвечает Аэрант. «Во всяком случае, я о таком не слышал». «Может, тогда поинтересуемся у него?» На лице девушки появляется милая улыбка. «Странно это, очень странно. Почему она так себя ведет? На них ведь было совершено нападение. Неужели она не понимает, что если бы воины проиграли, то ее бы постигла ужасная участь?» «Эй, зеленокожий!» Голос рыцаря отвлек меня от размышлений. «Ты нас понимаешь?» Спрашивает он, и я киваю. Девушка спрыгивает с кареты и начинает хлопать в ладоши. «Видишь, не все гоблины одинаковые, нам попался особенный!» Радостно произносит леди Винтер, не спуская с меня глаз. «Это ты убил тех разбойников в лесу?» Она указывает на обочину тракта, и я еще раз киваю. «Он понимает, понимает!» Девушка вновь начинает хлопать в ладоши. «Я должна вручить ему награду, сир Аэрант. То, что этому гоблину удалось убить тех бандитов в лесу, помогло вам выиграть сражение?» Девушка посмотрела на рыцаря. «Да», – неохотно отвечает рыцарь. «Тогда решено, награду получит он». Девушка указывает на меня пальцем. «Хм, интересно, что бы ему дать в качестве награды?» – задумывается леди Винтер. «А ты чего хочешь сам?» Улыбнувшись, спрашивает она меня. «Интересный вопрос. В принципе, у меня все есть, но кроме хорошего оружия. Хотя погодите-ка». Я показываю пальцем на пояс одного из воинов, на котором висел то ли короткий меч, то ли кинжал. Не сказать, что оружие ближнего боя было мне очень нужно, но в бою могло случиться всякое. «Тебе нужно оружие?» Проследив за моим взглядом, уточняет девушка, и я киваю. «Сир, снабдите сего гоблина хорошим оружием», приказывает леди Винтер рыцарю. Тот неохотно подходит к небольшой куче оружия, сложенного возле кареты, и начинает копаться в ней. «Я сказала хорошим», холодно произносит девушка. «Слушаюсь». Воин встает, склоняет голову и подходит к одному из своих воинов. «Тебе ведь нужен короткий меч или кинжал?» – спрашивает он, и я снова киваю. Сир Аэран тяжело вздыхает, но все равно забирает у воина клинок. «Подойди», – приказным тоном говорит он мне, и я подчиняюсь. «Такой подойдет?» Он протягивает мне небольшой клинок, раза в два меньше обычного меча. Принимаю презент, и он как влитой ложится в мою ладонь. Леди Винтер делает несколько шагов в мою сторону, но ее останавливает сир Аэрант. «Леди, он вооружен», – произносит он и заслоняет девушку собой. «Согласна», – улыбается она. «Тогда передайте ему вот это». Девушка снимает с шеи кулон и передает его воину. «Но...» «Все нормально», – спокойно отвечает ему девушка и насильно кладет кулон в ладонь рыцаря. «Слушаюсь». Аэрант склоняет голову и, повернувшись ко мне, протягивает медальон. «Сегодня твой гоблинский бог явно приглядывал за тобой», произносит он и протягивает мне подарок леди. «Спасибо», отвечаю я, но из моего рта доносятся лишь какие-то нечленораздельные звуки. «Эх, все-таки, видимо, не судьба мне говорить с человеками». «Скорее всего, это значит спасибо на их языке», – радостно произносит леди Винтер. «Я права?» Она с интересом смотрит на меня. Я киваю головой и улыбаюсь ей в ответ. Воины хватаются за оружие. «Стойте, не надо, он не хочет нам зла!» – кричит девушка, и ее солдаты немного успокаиваются. «Да что с ними не так? Я всего лишь улыбнулся!» «Хотя постойте-ка, неужели моя улыбка настолько страшная?» На всякий случай убираю оружие в ножнах за спину, а кулон вешаю на шею, и стоит только этому произойти, как по телу сразу же распространяется теплая волна энергии. «Чувствуешь? Он зачарованный!» Улыбнувшись, произносит леди Винтер. «Кулон позволяет заживлять раны, поэтому он наверняка тебе пригодится». «Спасибо». Еще раз говорю я, и девушка снова улыбается. «Не за что, сир Айрант, все готово к отправлению?» «Да, леди Винтер», — отвечает рыцарь, не спуская с меня глаз. «Тогда выдвигаемся, мы слишком надолго здесь задержались, и мой отец наверняка будет волноваться». Девушка подходит к карете и залезает в нее. «Пока, гоблин!» Высунувшись из окна, леди Винтер машет мне рукой. «Пока!» Машу ей в ответ, и карета, запряженная одной лошадью, изначально их было 4, медленно трогается вперед. Мимо меня проходит один из солдат и, облив кучу тел разбойников какой-то жидкостью, поджигает ее. «Ты бы уходил отсюда по-добру-поздорову, мало ли кто может прийти на запах паленого мяса!» Проходя мимо меня, говорит воин и ускоряет шаг, чтобы догнать карету. «Ага, а значит, на других путников, идущих по тракту, им наплевать?» Я тяжело вздыхаю и схожу с дороги обратно в лес. Сегодня был насыщенный день, и нужно было как следует отдохнуть.